Наталья Пушнова, Миронов и Голубкина. Москва, Вагриус, 2007 год. Вместо предисловия. История эта началась в 1963 году. Андрей Миронов приехал к воротам ГИТИСа на такси с корзиной цветов, дождался четверокурсницу факультета мускомедии Голубкину и выпалил: «Лариска, выходи за меня замуж». «Не хочу», — засмеялась она. «Как не хочешь? Все хотят, а ты не хочешь. Вот пусть все и выходят. Зачем нам жениться? Ты меня не любишь, я тебя не люблю. Потом полюбим». Ему было 22 года, ей 23. Она никак не соглашалась, Андрей не сдавался. Однажды он в очередной раз спросил: «Почему ты не хочешь выйти за меня замуж?» «Андрюша», — ответила Лариса, — «дело в том, что у меня двое детей». «Как двое?» — изумился Миронов, совершенно сбитый с толку. «А у меня близнецы. Я родила в 10 классе, и мои родители их взяли, чтобы прикрыть мой грех». Андрей спросил: «Кто он?» «Моряк дальнего плавания». Выслушав эту чушь, он поверил. Сделал паузу и сказал потрясающие слова: «Я их усыновлю». Это произвело на Лаису впечатление, но замуж за Андрея она выходить отказалась. Так что в 1963 году Лариса и Андрей остались друзьями. Оба знали, что есть очень близкий, родной человек, с которым хорошо и просто. Прошли годы, родители купили Андрею квартиру на улице Волкова. «Ну, Лариска, смотри, ты, в общем, ничего, и я ничего. У тебя квартира однокомнатная, у меня однокомнатная. Давай объединим, большая квартира будет». Миронов продолжал звать Голубкину замуж. Она не соглашалась. Слишком много соблазнов было в их молодой, звездной жизни. И, обходя возможные драмы, они опять немножко подождали. Отложили семейную жизнь, делились самыми сокровенными тайнами. Любовные драмы случались у каждого свои, а друг друга они берегли. Довольно долго это была история, тянулась и тянулась почти 11 лет. Однако все вышло по замыслу Андрея. Как он сразу почувствовал, что именно эта женщина станет единственной? И как она поняла мудро, что вместе с Андреем ей быть еще рано, но все же он главный мужчина в ее судьбе. Все это тайна, известная только двоим. Так, наверное, им было на роду написано. Менакер и Миронова. Мастер плотницких дел Менакер поселился в Петербурге после Отечественной войны 1812 года, открыл на Никольском рынке мебельную мастерскую, где производил добротные немецкие стулья. Его наследник Исаак Менакер получил мастерскую в наследство и изрядно разбогател. Сына своего Семена он отдал в классическую гимназию, где учились дети богатых купцов, и просчитался. Семен Исаакович Менакер забросил семейный бизнес, получил профессию юриста в Петербургском университете. Он же и стал первым заядлым театралом династии Менакеров, определил единственного сына в детское музыкальное общество известного писателя и филитониста Амфитеатрова. С 3 лет Алик Менакер начал петь, играть в спектаклях, танцевать, учиться музыке. Родители, так опрометчиво толкнувшие сына на сцену, было спохватились, но поздно. В театральном мире 1920-х годов кипели страсти. Авангардисты и конструктивисты враждовали с академиками. Иногда в зале доходило до драк и грубых оскорблений. Вот это был разгул страстей. Капельдинеры брали с молодых завсегдатаев небольшую мзду, пропускали и в ложи, и на балкон. Алик знал наизусть все мизансцены каждого спектакля знаменитой Александринки и мечтал когда-нибудь оказаться на ее подмостках. В 1928 году приехал МХАТ. Тогда Алик впервые видел Станиславского, Книперчехову, Москвина, Качалова. ошеломили спектакли Мерхольда. Играли в помещении Большого драматического на Фонтанке. «Первое, что я увидел в этом театре, — писал Александр Минакер, — был великодушный рогоносец с Марией Бабановой, Игорем Ильинским и Владимиром Зайчиковым. Каждый день я жил только тем, что вечером пойду к Мерхольду. Дело прошлое. Признаюсь, из дома стали исчезать серебряные чайные ложечки, ведь надо было иметь средства для капельдинеров. По дороге я забегал на Невский в скупку, где у меня с удовольствием эти ложечки брали, и бежал то на Лес, то на Ревизора, то на ДЕ. Ревизора я посмотрел, по-моему, раз 10. Особенно же юный Минакер полюбил театр Вахтангова и даже играл для знаменитых артистов на рояле. Вахтанговцы столовались у его школьной подруги. Чем больше я присматривался к московским артистам, тем острее ощущал, что ведут они себя как-то совершенно иначе, чем наши ленинградские. У них не было ленинградской чопорности, они несли себя, не демонстрировали своего положение, а были естественные и просты в общении, как между собой, так и с другими людьми. А как они были преданы своему театру, Вахтангову, его учению? Сильнее театра Алика притягивала эстрада. Дома у прогрессивных Минакеров в компании знатоков искусства спорили об агитхоллах, новых механических танцах, биомеханике и урбанистической эксцентрике. В те годы в моду начали входить фокстроты, чарльстоны и вообще синкопированные ритмы. И вот я подбирал слышанные, захватившие меня мелодии. У меня получалось неплохо. На переменах ребята заставляли садиться за рояль и играть какой-нибудь модный Таити Трот или Джона Грея. В школе я организовал шумовой оркестр, в котором играли на гребенках, на всевозможных дудочках, кастрюлях и бутылках. Этот состав инструментов появился на свет не без влияния вахтанговской принцессы Турандот. Юный Минакер едва досидел в последних классах, но преуспел на артистическом поприще. Окончив школу, работал человеком-оркестром в «Живой газете». А кроме того, на ленинградской фабрике «Госкино» во время съемок немых фильмов играл на фортепиано. «Модное увлечение гавайскими дуэтами» — подобная эпидемия стремительно охватывала подмостки ресторанов. Загорелся и Алик. 17 февраля 1930 года состоялось его первое выступление на профессиональной сцене. В программке значилось «Минакер, партия фортепиано, голос, труба, мерлитон и кантофон». Последние два инструмента изобрел и изготовил сам новоявленный виртуоз. Вот как его оценил рецензент, будущий автор и друг семьи Владимир Поляков. Шура Минакер, мальчик из халтурного голубого джаза, решил, что он концертмейстер, певец и чтец-декламатор. Он отчаянно мычал, ломал пальцы, пел с цыганским прононсом Мэри-наездница, короче говоря, всеми способами опошлял произведения наших поэтов.